И вот теперь пришла пора открыть читателю, что же послужило причиной столь катастрофического падения среднегодовой температуры. Я уже упоминал, что правление Годунова пришлось на самую середину малого ледникового периода. А по теории, защищаемой данной книгой, локальные ухудшения климата приводят к взлетам человеческого духа, появлению новых необычных изобретений, рождению великих империй. Так оно и шло в России. Грозный выстраивал империю. Пришедший ему на смену Годунов успешно продолжал начатое дело. Но потом стало не просто холодно, а катастрофически холодно. Климат скакнул вниз так резко и так сильно, что социальная система не успела или просто не смогла адекватно отреагировать. Сломалась. Всякая значимая зависимость носит экстремальный характер. Тот, кто читал мою книгу «Апгрейд обезьяны», знает этот великий закон Никонова. Оно, конечно, хорошо для строительства империи, когда холодает. Но если холодает сверх меры, тогда случается то, что случилось с Россией Годунова. Ученые и раньше знали, что летние заморозки и кластеры обычно связаны с крупными извержениями вулканов, которые выбрасывают в атмосферу так много разной дряни, что снижается светопроницаемость атмосферы и на несколько лет наступает ядерная зима. В первом приближении механизм понижения температуры действительно таков. Корректирующие технические подробности ниже. В общем, по всем признакам, холодный кластер 1600-1603 годов был следствием крупного извержения. Но какой именно вулкан взорвался? Только сравнительно недавно удалось наконец определить, где именно произошло злосчастное извержение, закончившееся для России национальной катастрофой. Оказалось, в 1600 году в Южной Америке на территории Перу взорвался вулкан Уайнапутина. Нашла преступника американская глицеологическая экспедиция, которая работала на ледниках в тропических Андах. Нищий русский ученый по фамилии Михаленко пробурил лед на головокружительной высоте 5000 метров, а американцы потом посмотрели химический состав льда по годам. Отсчитать годовые кольца ледника не сложнее, чем годовые кольца на дереве. В слое, соответствующем 1600 году, обнаружили повышенное содержание серы, что прямо указывало на мощное извержение. Вулканы, эти неприятные и опасные фурункулы планеты, мучают нас столько времени, сколько мы существуем. На планете тысячи вулканов, точное их число никто не знает. И не все они, кстати говоря, походят на фурункулы. Существует так называемый разломный вулканизм. Это скорее язвы на теле планеты. Их обычный человек даже и вулканами-то не назовет, поскольку они не имеют привычной конусовидной формы. Подобные недовулканы есть в Исландии, на Канарских островах, на Гавайях. Выглядят они так. Из трещин в земной коре медленно и постоянно течет лава с малым содержанием газов. Гавайский вулкан Килауэа, например, извергается каждый день в течение многих столетий. Это явление даже собственное название получило — гавайский тип вулканизма. Ах, если бы все извержения протекали так интеллигентно! Не написал бы Брюлов тогда своей знаменитой картины, и мировое искусство понесло бы значительную утрату. Вулканы располагаются на нашей планете крайне неравномерно. Скажем, в Европе их практически нет, исключая один единственный материковый Везувий и некоторые островные вулканы в Средиземном море и в Исландии. Нет вулканов в большей части Сибири и в материковой Австралии. Зато 80% всех извержений дают вулканы так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Из этого названия наиболее сметливые читатели сразу догадались, что Тихий океан опоясан кольцом вулканов. Действительно, вспомните карту и поехали против часовой стрелки. Алеуты, Камчатка, Курилы, Япония, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Соломоновы острова, Гибридские острова, Новая Зеландия, потом цепочка вулканов тянется по дну Тихого океана, далее вулканы осеменяют все западное побережье обеих Америк, и вот мы снова возвращаемся на Алеутские острова. Кольцо. Это кольцо — границы огромной Тихоокеанской плиты. Самые мощные извержения всегда происходят в зонах субдукции, столкновения литосферных плит, и огромная энергия, которая выплескивается в виде извержений, есть не что иное, как энергия трения одной литосферной плиты о другую. Вулканологи тщательно следят за вулканами, каталогизируют их и издают ежемесячные бюллетени с описанием того, что и с какой силой изверглось. Это очень важные наблюдения, но, к сожалению, бессмысленные. Они не имеют никакой предсказательной силы. Увы, извержения вулканов, так же как и землетрясения, пока что не прогнозируются. Вот лишь одна иллюстрация к этому тезису. В конце 1993 года в Колумбии состоялась международная вулканологическая конференция. По ходу дела прилетевшие на симпозиум ученые решили сходить к известному колумбийскому вулкану Галерас. Как говорится, экскурсия в тему. И надо ж такому случиться, аккурат в тот момент, когда группа из 12 вулканологов поднялась к жерлу, началось извержение. Не очень сильное, на 3 балла, однако почти все экскурсанты погибли. 7 июня 1993 года на склонах Галераса полег весь цвет мировой вулканологии. И ничего в этом смешного нет. Это трагедия, господа. Мало мы еще знаем о вулканах, но кое-что все-таки знаем. Особенно опасны вулканы так называемого Плинийского типа. Свое название они получили от Плиния Старшего, впервые описавшего данный тип земных прыщей. Плиний Старший был жителем Помпеи. Одно из извержений он описал, а во время другого, 24 августа 79 года, погиб. Очень последовательный был человек. Плинийские вулканы — это вулканы спящие. По-другому их можно назвать взрывными. Породы, слагающие плинийские вулканы, застывают, закупоривая жерло, словно пробкой бутылку шампанского. А потом, когда неожиданно для окружающих пробку выбивает, начинаются неприятности. Непредсказуемость вулканов часто удивляет самих вулканологов. Например, главное извержение прошлого столетия произошло из вулкана, который даже не был в списке действующих. Это случилось 15 июня 1991 года на самом большом филиппинском острове Лусон, всего в 80 километрах от столицы Филиппин. Взорвался вулкан Пинатубо. Во время извержения погибло 800 человек, а больше 100 тысяч остались без крова. Так спокойно все обошлось только потому, что это было не самое сильное извержение в истории планеты. Пинатубо взорвался, выбросив в воздух пепел и газы на высоту 24 километра. Туча пыли и пепла достигла Сингапура, находящегося от вулкана на расстоянии 2400 километров. Потоки расплавленных и раскаленных почти до 1000 градусов по Цельсию горных пород хлынули огненными реками по склонам со скоростью курьерского поезда. На сотни километров вокруг день превратился в ночь.